Притча о терне и кедре. Тогда послал Амасия послов к Иасу, цару израильскому, сына Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, цару иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгородилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. Чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдешь ты и Иуда с тобою. 4 книга Царств, 14 глава, с 8 по 10 стих. Прежде чем обратить внимание на сущность притчи и ее пророческое исполнение, обратим внимание на исторические события, имевшие место в то время. Амасия, сын Иоаса, воцарился на престол в 25 лет и царствовал над Иудеей 29 лет. 4 Царств, 14:2. Амасия во время своего царствования не проявил полное повиновение Богу, как это делал Давид. Идолопоклонство имело место в его жизни. 2 Паралипоменон 25:14. И как говорится в этой же книге и главе, Амасия принес богов или идолов сынов Сеира после крупной победы над идумеянами, о чем свидетельствуют нам стихи с 11 по 14, 2 книга Паралипоменон, 25 глава. Об этом случае указывается и в 4 книге Царств, 14, 7 стих. О царе израильском Иоасе, царствовавшем в Израиле 16 лет, и не исполняющем волю Божью, и оплакивающем умирающего пророка Елисея, можно прочесть в 4 книге Царств, 13 глава. Следует отметить, что между Израилем и Иудеей в то время были довольно натянутые отношения. И вот после победы над идумеянами царь иудейский высылает письмо, как говорит об этом Иосиф Флавий, еврейский историк, с вызовом к царю израильскому Иоасу: «Выйди, повидаемся лично». 4 Царств, 14:8. И, конечно, это был вызов, затевающий ссору. Ответ Иоаса, царя израильского, был дан в виде притчи о терне и кедре. Требование терна кедру было следующее: «Отдай дочь свою в жену сыну моему». Стих 9. Что этим выражением хотел сказать царь в ответ Амасии? Терн — всеми известное в Израиле растение. Специалисты даже утверждают, что в настоящее время в Израиле существуют десятки разновидностей терна. Согласно притче, здесь имеется терн по своей высоте незначительный, так как дикие звери, что в Ливане, истоптали его. Стих 9. В противоположность этому кустарнику показан кедр ливанский, дерево сильное, укорененное. Высота кедра достигает 120 футов, или 40 метров. Толщина ствола достигает 30-40 футов. В молодом возрасте дерево имеет пирамидальную форму и поэтому красиво по внешности, да и по цвету привлекательно, имеет красноватую окраску. По прочности весьма устойчиво, не поддающееся влиянию насекомых-паразитов. Не только ветви, красиво окаймляющие ствол, но и корни дерева, глубоко проникающие в землю. Пророка Осии 14:6. В настоящее время существуют кедры, имеющие 2000-й возраст. Ничего удивительного, что Соломон использовал кедры для постройки храма и царского дворца. Что же этим сравнением царь Иоас желает напомнить царю Амасии? В книге чисел 24:6 Израиль благословляется Ваалом так. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах». Израильский царь Иоас говорил о своем царстве, царстве Израиля, как о могучем, крепко укорененном кедре. Упоминая о терне, он имеет в виду царя иудейского Амасию. Это неравенство подчеркивается царем Израиля другим изречением, а именно «Терн говорит кедру, отдай дочь свою в жену сыну моему». Существовал порядок, по которому спрашивающий невесту для себя или для своего сына считал себя равнозначным или эквивалентным тому, у кого он спрашивал. С точки зрения царя иудейского, он был, если не больше, то по крайней мере, эквивалентным царю израильскому Иоасу, с чем царь Иоас никак не мог согласиться. Что побудило царя Амасию считать себя чем-то великим? Было ли это воображением царя Иоаса или явной действительностью? Не наша цель сегодня взвешивать на весах истины автора этой притчи царя Иоаса. Обратим лучше внимание на то, кому была адресована эта притча. Да, царь Иудеи и был подобен терновнику. Победа, которую он получил над едомлянами, фактически была не его победа, а Бога, который имеет силу. 2 Паралипоменон, 25 глава, с 8 по 13 стих. Как и сказал ему накануне сражения человек Божий. А после победы над едомлянами воспылал гнев Божий на Амасию, так как он, принеся с поля сражения иных богов, начал им поклоняться. 2 Паралипоменон, 25 глава, с 14 по 15 стих. Колючий характер проявился в этом человеке, ибо он, обличающего его пророка Божия, резко остановил, угрожая ему смертью. А далее его вызов царю израильскому ясно свидетельствует о том, что царь Амасия перешел все границы благоразумия. Итак, он стал тернием. Какова участь ожидала его? Да и вообще, о чем нас с вами предостерегает эта притча? Во-первых, как Амасия переоценил себя и недооценил царя израильского Иоаса, так и в настоящее время человеку присуще переоценивать себя и недооценивать других. Если Амасия под водительством Божьим в свое время победил идумеян, то ему следовало бы помнить, что Бог через израильского царя Иоаса трижды совершил победу над сириянами. 4 Царств, 13 глава, с 14 по 25 стих. А ведь путь чести вытекает из следующего правила. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Притчи Соломона 29:23. Во-вторых, очень часто даже незаслуженный успех, что и случилось с царем Амасией, приводит человека к гордости, на что и обращает внимание израильский царь Иоас. «Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое». 4 Царств 14:9. А ведь гордость есть голос плоти, поэтому Бог гордым противится. В-третьих, гордость как ожерелье может обложить человека. Псалом 72:6. и поэтому таковому трудно увидеть свое истинное положение, что и случилось с царем Амасией. Притча не повлияла на него, 4 Царств, 14:11, ибо он все-таки выступил против царя Израильского, а еще перед этим отверг голос пророка, служителя Божия. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава и 16 стих. И в-четвертых, Бог удаляет гордость из того, кто желает этого. И Бог, видя упрямство человека, приводит его к наказанию, что и случилось с царем Амасией. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 27 стих. Четвертая книга Царств, 14 глава, с 12 по 19 стих. В книге притчи Соломоновых сказаны таковы слова. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Притчи, 11 глава, 2 стих.